Хоть членом Союза писателей никто из нас тогда еще не был, но в Дом писателей на улице Воинова мы ходили активно. Помимо пленумов и собраний, которые никто из нас, естественно, вниманием не удостаивал, там был еще ресторан с резными панелями черного дерева и огромными окнами на Неву, где наряду с бывшими клубились и будущие, знакомились, договаривались, самоутверждались. И вообще, тогда это было светское место, центр бурлящей общественной мысли. Социолог с характерной фамилией Ядов при огромном скоплении публики желчно сообщал, что творческих людей требуется обществу не более 0,5%, остальные тупые исполнители, и зал замирал от восторга. Надо же, правду режет, впервые в этих стенах. Историк Натан Эйдельман переворачивал историю вверх ногами. Знаменитые цари у него выходили бездарными, а непопулярные, например, Павел I, замечательными. Публика, жадно внимая этой, столько лет скрываемой правде, не вмещалась в огромный актовый зал с ангелочками по стенам и толпилась на роскошной мраморной лестнице с шереметьевскими витражами. Помню, как в этом центре современной мысли выступал смелый, как это было принято тогда, сексолог Свядыш. Раньше мы и слова такого не знали, сексолог, доверяли лишь голому опыту, а тут... Смело говоря на прежде запретные темы, да еще и поворачивая их неожиданной стороной, лектор сообщил, например, что онанизм вовсе не вреден, как считала ханжеская советская наука, а очень даже полезен и даже необходим. И тут же несколько человек с радостными криками выбежали из зала. Расходились просветленные, наконец-то. После одной из таких шумных, многолюдных лекций, буквально открывающих глаза на прежде невидимые, в густой толпе, плавно перетекающей из зала в ресторан, чтобы отметить победу прогресса, мы и познакомились окончательно с Сергеем Довлатовым после мимолетной встречи в доме Ефимова. Теперь мы стали решительно проталкиваться друг к другу и, наконец, пожали руки. Смущаясь и заикаясь, да еще и преувеличивая, как я теперь понимаю, свое смущение, он спросил, не может ли он прочитать свои рассказы на молодежной секции при Доме писателей, в которой я, кажется, считался старостой. «Конечно!» — радостно, как обычно, вскричал я. «Еще не хватало нам кичиться и чваниться друг перед другом. Пусть этим занимаются те в кабинетах». Был это, кажется, 1964 год. Помнится, он читал в мавританской гостиной с витражами и резными креслами. Тогда... Все те залы, витражи и кресла мы не считали чем-то особенным. Молодым дарованием положено. И лишь потом в перестройку разгадали, что это была хитрость, ловушка, западня советской власти, и резко избавились от всего этого. В памяти отчитки остался лишь скандал, который устроила молодая и талантливая Вика Беломлинская. Я своим радушием, граничащим с равнодушием, совершил дикую бестактность. Оказывается, она должна читать на секции первой, а потом же было договорено. А этот нахал Довлатов с его фальшивой робостью нагло влез без очереди благодаря мне. Помню, я задумчиво глядел на разъяренную Вику. Вот, значит, с какой энергией надо пробиваться в литературу, или, по крайней мере, с такой изворотливостью, как Довлатов. А ты что? Надо сказать, что Беломлинская ярилась не зря, и все просекла точно. Уже в Америке, где были не заседания литературных кружков, а настоящая битва за жизнь, Довлатов тоже подрезал ее довольно изящно, заняв место на радио «Свобода», на которое рассчитывала она. Тогда же, выбитый из колеи энергичным выпадом Вики, я больше думал о своих проблемах, чем слушал Довлатова. Впрочем, если что, ухо бы оттопырилось. А так я лишь зафиксировал. Наш человек, наши хохмочки, наша фига в кармане, яркий и наш. Кто потом выбрался из этой уютной западни своего парня и прошел путь в настоящую литературу, никого больше не вспомню. Предположу, что Довлатов тогда шел с палкой вброд, прощупывая, пройдет ли тут большой корабль под названием «Зона» и под каким флагом пройдет. Уже выступили с лагерной темой Солженицын и Шаламов. Они-то сидельцы и сидельцы, перед которыми все склоняются. А он кто? И куда? Не видно пути к причалу, который уж нашел тогда, скажем, непримиримый Виктор Конецкий. Все эти годы Довлатов производил в основном впечатление разгильдяя, безусловно, одаренного некоторыми способностями, но бессмысленно прожигающего их в раздрызганной пьяной жизни, в которой он все не доводил до ума, бросал, проигрывал, проваливал даже самые беспроигрышные начинания, разбивал свое лицо неаполитанского красавца, а все встречные столбы, порой даже словно искал их специально. Общались ли мы тогда с Довлатовым тесно? Ни за что. Слишком тесное общение двух, скажем так, гоночных автомобилей нежелательно и даже опасно. Кажется, Чаплин, бессмысленно проведя 2 часа с Махатмой Ганди, сказал, что большие люди, как планеты, не созданы для слишком близких встреч. Несколько раз, оказываясь в одних компаниях, я сразу открыл, что мы даже выпиваем в разных ритмах. Даже не сказать, что он быстрее, а я медленнее, или наоборот, просто в разнобой. И каждый, стараясь приспособиться к другому, чувствует себя скованно и многое теряет. То же самое относится, кстати, и к литературной работе. Здесь не теснота нужна, а простор. О каком же можно говорить общем или даже похожем пути? Путь он у каждого разный, хотя чувствовать себя в какое-то время вместе с другими надо, иначе страшно. Слава Богу, мы не связаны, но и не одиноки. Есть еще люди, полные надежд, и примерно в той же ситуации, что и ты. Значит, твоя ситуация не безнадежна. Приглядись, оцени. Так что, вполне оценив друг друга в литературном смысле, дальше мы не особенно стремились к тому, чтобы горцевать друг перед другом. Но все же весьма интенсивном бурлении тех лет жизнь нас с Довлатовым сводила, и я помню те разы очень четко. Однажды я проснулся в обществе Сергея на квартире его легендарного брата Бориса, который там тоже присутствовал. Разлепив веки, я увидел Довлатова перед зеркалом, разглядывающим себя. «Да», — увидев, что я проснулся, усмехнулся он, — «как говорит Попов, с красотой что-то странное творится». Цитирование друг друга входило в свод правил нашей жизни. Кто же еще поддержит нас?